Как ни странно, под арест меня не взяли. Более того, поехали мы не в управу и даже не ко мне домой, а ни много ни мало в комплекс. Высадив нас, бойцы развернули машину, перекинулись парой слов с Корощуком и укатили. А безопасник указал мне на главный вход. «Пойдем поговорим. Нужные люди сейчас тут». Он сказал пару слов в домофон, замок щелкнул, отпирая дверь. Ресторан располагался по правую сторону обширного холла стиля «Сталинский ампир». Высотой этажа в три, никак не меньше, с полукруглым сводом потолка с барельефами. Учитывая, что раньше это был вокзал, слева, скорее всего, когда-то был зал ожидания. Но нынче там оборудовано казино, сейчас по причине раннего часа закрытое. Перед дверьми ресторана с гордым видом стоял швейцар. Церемонно открыл перед нами створку, уважительно кивнул Корощуку. Меня, кажется, вообще не заметил. Ну да, я в подобное заведение не хожу, не по карману. А вот управовские тут всегда завсегдатые. Тем более, как я понимаю, комплекс находится в ведении управы. Официант проводил нас в галерею, отделенную от основного зала стеклянной стеной с занавесками и выходящую окнами на бывший перрон. Тут стояло всего три столика, и лишь за одним сидели люди. Ну да, стоило ожидать. Это были Лаврентьев и Семашко. Кто же еще? Корощук указал мне на стул и сам присел, не спрашивая разрешения. На вопросительный взгляд Лаврентьева пояснил вместо «здрасти». «Мы оказались правы, они прислали исполнителей на болото как раз тогда, когда там был Волков». Я сел на хороший удобный стул, как в лужу. Как у них все просто. Выходит, они пасли меня и, мало того, точно знали, что и колледж меня пасет. Это даже не назвать многоходовочкой, это, скорее всего, отлично работающее наблюдение и еще что-нибудь в дополнение. Вплоть до микрофона в моей новой квартире, полученной от управы. В этот раз, конечно, я вслух ничего не говорил, но микрофоны вполне могут быть. Как и колдовские метки на моих вещах или одежде. Это уже от колледжа. GPS-а тут нету, но кто сказал, что у колдунов не найдется аналогов? «Здравствуйте, Сергей Михайлович», — просто сказал Лаврентьев. «Раз вы здесь, больше никакой игры в темную. Вы часть нашей команды, так?» «Так, Степан Васильевич». Я поерзал на стуле, критически осмотрел свою куртку и штаны, основательно замызганные после боя на болоте. Поправил прислоненные к стене карабины. «Устраивайтесь нормально, можете раздеться, вон вешалка, здесь безопасно. И поешьте, о делах надо говорить сытым». Он нажал кнопку, и пока я раздевался, что-то велел прибежавшему официанту. Не прошло и пары минут, как перед нами с Корощуком стояла по тарелке жаркого, а передо мной вдобавок кружка пива. Лаврентьев, глядя на меня, уточнил. «Вы, Сергей Михайлович, предпочитаете пиво. Попробуйте здешнее, хорошо варят. Ну а мы по-крепкому». И он налил Корощуку из стоящего на столе графина. «Конечно же, они все обо мне знают. Кто раньше стал за мной следить, Власов или управа? Или колледж изначально за меня взялся не на уровне Власова, а гораздо серьезнее? Вполне может быть, просто Власов в какой-то момент решил поработать на себя. Не зря же Бурденко сказал тогда, что его зам оборзел». «Давайте за успех, товарищи!» — прервал мои мысли Корощук. Стукнулись, выпили. А пиво и правда хорошее, чуть покрепче, чем в «Туристе», но очень даже. И жаркое отличное, будто в мультиварке сделано, мясо аж во рту тает. Умеет наше управо морально разлагаться, что ни говори. «Ну, Сергей Михайлович, поешьте и рассказывайте». То ли попросил, то ли велел интеллигент Семашко. Мало-помалу я рассказал им все по итогам сегодняшнего дня. Ну, исключая то, что связано с амулетом Иксинии. Есть вероятность, что они о нем не знают, а если и знают, пусть считают, что это просто висюлька. А вот остальное постарался рассказать как можно подробнее. Что ни говори, колдунам я доверяю гораздо меньше, чем управе, так что предпочту получить хоть какую-то защиту против колледжа. Управовские слушали внимательно, не перебивали, и к вопросам перешли, лишь когда я выдохся. На столе появилась вторая кружка пива, официант заодно унес тарелки из-под жаркого и принес закуски. «Пробой в доме не искали?» — уточнил Семашко. «Нет», — пожал я плечами, беря кружку. «Не до этого было, сбежать бы. Нога до сих пор побаливает». «Потом покажетесь врачу», — кивнул исследователь. «Ваша голова, выходит, отреагировала на этот пробой, даже когда он не был открыт?» «Выходит так», — подумав, ответил я, вспомнив нытье головы, которая появилась, едва я приблизился к дому отдыха. «Значит, пробой у них там постоянный», — задумчиво пробормотал Семашко. «Выходит, они прекрасно умеют перемещаться в пространстве. Незаметно». — Вспомните средства связи, — добавил Каращук. — Мы так и не смогли понять принцип работы этих коробочек, захваченных в Волково. — Потому что, скорее всего, они настроены на энергетические поля, доступные только колдунам, — пояснил Семашко. — То есть только колдуны могут пользоваться. Это логично, и, увы, мы ничего с этим сделать не можем, не считая подавителя колдовства. — У вашего подавителя маленькая дальность, — не удержался я. — Он для тактических целей, не для стратегических. — Уверены? — хитро прищурился Лаврентьев. — Я же его видел в работе. Оглянулся я на Кращука и понял, что Управовский имеет в виду совсем не то. — Конечно, он не знает, — ухмыльнулся безопасник. — Откуда ему? — Покажем, — кивнул Лаврентьев. — Сергей Михайлович, завтра ждем вас в управе. Думаю, вас ждет много интересного. И мы, надеюсь, узнаем кое-что. Глава 16. 19 октября. Четверг. Утро. В итоге посидели в ресторане не так и много. Поев, я ушел отдыхать, получив напутствие обязательно показаться дежурному управовскому врачу. Закинул домой длинноствол, благо по пути, и дохромал до управы. Врач диагностировал спазм мышц, дал мазь, наказав мазать пострадавшую голень трижды в день, и отправил меня в освояси. К Маше я заходить не стал, хотя слышал шебуршание за стеной. Пока незачем. Завтра все равно вместе в управу. Раздевшись, завалился в постель. Спал я плохо, наверное, сказался насыщенный день. Всю ночь снилась какая-то незапоминающаяся муть. Я много раз просыпался, не очень понимая, сон это или явь. Лежал неподвижно несколько то ли секунд, то ли часов, и снова проваливался в сон. Не было даже сил дойти до кухни, выпить традиционной ледяной воды из-под крана. В результате утром по будильнику проснулся с мерзким чувством, словно произошло что-то, чего я не помню, и с отвратительным вкусом во рту, как тогда на платформе, после того, как меня вытащили из-под туши оборотня. Но, как ни странно, ничего не болело, и чувствовал я себя вполне отдохнувшим и полным сил. Умылся, прополоскал рот, почистил зубы, вообще стал как огурчик. Даже нога на удивление прошла, я-то рассчитывал, что несколько дней хромать буду. Позвал Машу на завтрак. Обошлось без расспросов. Я просто сказал, что вчера занимался своими делами. Маша, конечно, узнает правду, но не факт, что быстро. Управовские, скорее всего, промолчат, а с ребятами из патруля девчонка не общается. Так что у меня есть некоторое время, чтобы придумать оправдание. Пока завтракали, зазвонил телефон. Дежурный из управы сообщил, что Мария может воспользоваться дополнительным выходным. Девчонка удивилась, а вот я ничуть. Выходит, управовские свое слово держат или, как минимум, делают вид. Обещали же ее не трогать, пока со мной все дела не решат. Так что в управу я направился один, вооружившись лишь традиционным кольтом, и на всякий случай захватил с собой ТТ с серебряными пулями. После случая с мотыльками фиг я без него в город выйду. Вахтер велел ждать в холле. Не прошло и 5 минут, как ко мне спустился Каращук. — Доброе утро! Не успел тебя перехватить по телефону, ты уже умчался. Пойдем. Мы вышли под неяркое осеннее солнышко, и Каращук сразу уверенно зашагал в сторону моего нового дома. Чего это он? Я на самом деле предполагал, что сегодня мы работаем в управе. Где же у них еще все оборудование? Конечно, в голову непроизвольно лезла уже виденная пыточная в подвале, но эти мысли я от себя старательно гнал. Сам согласился, в конце концов. Еще сильнее я удивился, когда безопасник уверенно свернул в мой двор. Ко мне в гости идем, что ли? Но нет. Каращук вошел в дверь первого подъезда и постучал в одну из квартир первого этажа каким-то сложным стуком. Дверь почти сразу открыл парень лет 30 в гражданской одежде, но с калашом в руке. Я отметил, что дверь изнутри обшита стальным листом. Очень интересно. Конспиративная квартира? «Это Волков наш со мной», — коротко сообщил безопасник, и я увидел, что в глубине коридора стоит еще один встречающий. У этого в руках мало того, что автомат, так еще и направленный на нас. Опустил он его лишь после фразы Каращука. В квартире царил полумрак, значит, шторы задернуты. Уверен, что есть и решетки на окнах, что неудивительно, первый этаж. «Открывайте!» — велел Богданыч, и второй страж, достав ключ, отпер еще одну металлическую дверь, судя по расположению, ведущую в соседнюю квартиру или комнату. Нифига! За дверью открылась скудно освещенная лестница, ведущая вниз. А комната-то пуста, ни шкафа, ни дивана, только стол и пара стульев. квартире вряд ли живут, максимум дежурят. Вид у нее совершенно нежилой. — Спускайся, Волков, я за тобой, — велел Каращук. — Аккуратнее, под ноги смотри. Он в полголоса перекинулся несколькими словами с парнями в комнате и пошел за мной. Сзади тяжело затворилась дверь. Лестница вывела в подвал, и я остановился. Целый лабиринт деревянных клетушек-сарайчиков. Скорее всего, здесь хранили утварь или дрова для титанов. Дом сравнительно новый, но центральной горячей воды тут, как я понимаю, не было точно так же, как и в моей первой хрущевке неподалеку. Карачук спустился, отодвинул меня и уверенно пошел вдоль сарайчиков. Открыл дверь одного, и открылся еще один спуск. — Куда мы идем? — наконец не выдержал я. Голос прозвучал непривычно глухо. — Страшно? — добродушно улыбнулся безопасник. — Не дрейф, Михайлович, у тебя с этого момента первый уровень допуска. Идем в нашу лабораторию. — А разве она не в управе? — удивился я. — Что-то в управе, что-то здесь, — расплывчато ответил Каращук. — Давай спускайся, тут не глубоко. Ступеньки, по крайней мере, нормальные, не выбитые, аккуратные. Навернуться сложно, да и свет какой-никакой есть. После лестницы открылся уходящий влево коридор. Не сильно высокий, не выше 2 метров, но примерно такой же ширины. Пахло землей и чем-то строительным. На стенах светились тусклые лампы через равные промежутки. Безопасник пошел вперед, указывая дорогу, хотя путь был всего один. «На самом деле весь этот дом принадлежит нам», — пояснил он. Шаги глухо отдавались эхом от стен коридора. «Так что и вход оборудован здесь, чтобы внимание не привлекать». А я, кажется, уже понимал, куда ведет проход, если, конечно, из-за поворота в подвале дома правильно понял направление. «Кинотеатр?» — спросил вслух скорее утвердительно, чем вопросительно. «Да?» — просто ответил Каращук. «Здание большое, бесхозное, никому не нужное. И практически в центре вокзального». «Ё-моё!» Догадка была настолько внезапной, что у меня аж в груди похолодело. «Да он же ведет меня к подавителю колдовства, и не к тому, что я видел». Не к смонтированному в буханке. У них реально есть подавитель, расположенный стационарно. Как сказал тогда Каращук, в самом центре города. То есть равноудаленно от всего, что есть в городе. Если здесь, в бывшем кинотеатре, заработает мощный подавитель, он накроет весь город. Так, стоп. Что-то не то. Что? В груди похолодело не от пришедшей в голову мысли. Амулет холодный. Да какой там холодный, он мертвенно-ледяной. Такого ни разу не было. Я сбился с шага, прислонился к сыроватой стене. Черт, да меня знобит. — Ты что, Волков, уснул? — обернулся идущий на пару шагов впереди Каращук. — Нога! — сморщился я. — Их холодно что-то. Безопасник вздохнул, вернулся ко мне. — Давай уже, очухивайся порезвее. Нас ждут ровно к 9:30. У врача был вчера? — Уже не знобит, колет. — Да что ж это такое, а? Я с трудом удерживал дрожь. — Был! — ответил я. Зубы стучали. Реально, зуб на зуб не попадал. — Мазь прописал. — Мазал? — Конечно. — Больше ничего он не говорил, но там остатки колдовства. — Нет. — Это не вчерашнее. Я уверен, колотит меня именно от амулета. Или еще от чего-то. Как будто нельзя идти. Что происходит? Управа готовит мне засаду? Бред. Это можно было сделать гораздо проще даже в самой управе. Или взяли бы меня тепленьким вчера, после выхода с болота. И Каращук не особо нервничает, хотя он тот еще волк, 100 очков вперед даст многим. Леденящее касание в груди прекратилось так же резко, как и началось. Но я не торопился вскакивать, нужна передышка, хотя бы, чтобы понять, что со мной. — Эти эскулапы как коновалы, — вздохнул безопасник. — Надо было нашему колдуну показаться. Может, нашел бы что. Вот опять же интересно. Колдуны, которые работают в управе, кому они в итоге подчиняются? По всем правилам управе, но насколько активно они отчитываются перед колледжем, выпускниками которого являются? И в курсе ли они тех делишек, которые управа ведет против колледжа? Готов проставить свою жизнь, что не в курсе. А то ведь, глядишь, и корпоративная солидарность сработать может. — Сейчас, Олег Богданович, чуть очухаюсь, — виновато прошептал я. — Сейчас идем. — Давай, давай! — поторопил Каращук, и я, опираясь на стену, встал. Пошатнулся даже не демонстративно. Да, отпустила. Амулет привычно теплый. Опасность миновала? Или ее не было, просто у меня разыгралась фантазия? Нет, и еще раз нет. Ксюша не может обмануть, амулет уже несколько раз предупреждал меня. Эх, выбраться бы в Виковщину. Такое ощущение, что мне это жизненно необходимо. Нет, нельзя. Нельзя привлекать к семье и Ксении излишнего внимания управы. Боюсь, его там и без того предостаточно. — Без четверти 10 запланирован эксперимент, — пояснил безопасник, когда мы продолжили путь. — Он начался бы и без тебя, но, думаю, тебе интересно будет взглянуть. А я хочу быть там с самого начала. В конце концов, мы давно с этим работаем. Мы уже поднимались по лестнице, когда лампочки освещения сначала вспыхнули гораздо ярче, чем положено их жалким 25 ваттам, а потом синхронно мигнули. И в тот же момент скорее ощутили, чем услышали мощнейший беззвучный удар, словно потому, что над нами от души шарахнули чем-то гигантским. Из-под виднеющейся впереди железной двери выперло облако пыли. Каращук, выматерившись, рванул по лестнице, как спринтер. Я еле успевал за ним. Постучал. Молчание. Продолжая материться, выудил из кармана ключ с хитрыми бородками, провернул в скважине, толкнул дверь. Та открылась буквально на ладонь. — Волков, помогай! Взяли! Еле разместившись перед дверью, перед которой не было даже площадочки, мы налегли вдвоем. Она, наконец, поддалась. Такое ощущение, что сдвинулось что-то, подпиравшее ее. Лампочка под потолком комнату за дверью мигала. В воздухе вилась пыль. Каращук еле протиснулся в щель, закашлялся, опять выматерился. Сдвинул что-то, открыл пошире, пропустил меня. — Твою мать, Волк! Нет, чтоб с твоей везучестью клада искать! Он осекся, видимо, вспомнив Волкова, и добавил. — Ну или там в карты играть. Комната была небольшой, чем-то напоминала дежурку на той стороне. Тоже стол и два стула, вот только люди валялись на полу. Один из них как раз и подпер дверь своей спиной. — Живы? — только и спросил я. Безопасник нагнулся, оттянул века лежащего, пощупал пульс на шее. — Да, похоже, оглушило знатно. Он перешел ко второму, наклонился, повторил действие, кивнул скорее сам себе. — Да, оглушило. Пистолет есть? И, подавая пример, вытащил из кобуры свой хай-пауэр. Глава 17. 19 октября. Четверг. Утро. Я, даже не задумываясь, вытащил оба пистолета. Хотя предпосылок, в общем-то, особо не было. Но береженного Бог бережет. Переглянулись. Каращук отодвинул засов на внешние двери комнаты, рывком открыл. Чисто. «Волков, давай прикрывай!» И почти бегом рванул по лестнице. Вот ведь, а? Вроде волчара, а за моей спиной прятаться не стал. Хотя, если рассудить логично, он тут все небось знает, как свои пять пальцев. Я взбежал за ним по лестнице и оказался в туалете. Дверь была сделана снаружи в виде фальш-стены. Голову прошило болью, я схватил Каращука за руку. «Олег Богданович, зуб даю, пробой где-то рядом!» Тот, ничуть не удивившись и не задавая вопросов, кивнул. Приоткрыв дверь туалета, осторожно выглянул наружу. «Бывал в таких кинотеатрах?» — спросил он у меня. Я кивнул. Кинотеатр был типовой, такие строили в свое время по всему Союзу. Но, правда, я ни одного из них не застал в роли именно кинотеатра. В основном они все оказались перестроены в торговые центры. «Выскакиваем, ты контролируешь холл впереди, я лестницу наверх, сзади!» — скомандовал Каращук. «Пошел!» Скудно освещенный холл оказался пуст. Посреди лежал человек в камуфляже. Тоже, видимо, оглушенный. А вот Каращук сразу пальнул дважды. Я повернулся на месте, но было уже незачем. С лестницы медленно сползала лохматая тушка размером с некрупную свинью. Но, похоже, то ли на крота, то ли на крысу. Заостренная морда, жесткий серый мех, совершенно не кротовий. Грязные, от налипшей то ли земли, то ли пыли, и мощные когти-лапы на лапах. «Видал таких?» — сквозь зубы процедил безопасник, не опуская пистолета. Я помотал головой, не особо задумываясь о том, видит ли это Каращук, но он, похоже, и так понял. «Вот и я не видел!» «Давай вверх, ты слева, я справа, на верхней площадке должен быть пост». Мы быстро преодолели центральный марш лестницы и разошлись в стороны. В верхний холл вели два пролета, по краям старинные, с облупившимися когда-то белыми балясинами массивных перил. Огромные окна верхнего холла были забиты фанерой, стены покрывала облезшая штукатурка. За зданием особенно не ухаживали. Тут в повалку лежали четверо, раскинув руки, рядом валялось оружие. Калаша 3 СКС. В воздухе вилась пыль, хорошо видная в пробивавшихся снаружи лучиках света, и вокруг пары ламп под потолком. «Твою мать! Что же тут было-то, а?» — пробормотал безопасник. «Богданыч, лестница!» Я пальнул с двух рук сразу. Очередной крот, отброшенный пулями, отлетел, несмотря на массивность тушки. Ах, вот оно что. Нечисть. То-то его так разнесло. Удачно попал, сразу двумя из обоих пистолетов. Давно так не получалось. Каращук тоже выстрелил несколько раз, ругнулся, пальнул еще. «Погоди, да заряжусь!» Просипел он, отпихивая ногой тело крота, почти успевшего добежать до него. Не глядя, сменил магазин на полный, махнул. «Давай в большой зал, вон туда сначала!» «Откуда бегут эти твари?» Ответ появился быстро. С небольшой узкой галерейки вело две двери, видимо, в бывший зрительный зал. Правая дверь открыта, значит, оттуда. «Только этого нам не хватало», — подтвердил мои мысли безопасник. «Давай бегом, но осторожно!» «Дверь, проверить углы». Я так и встал, как вкопанный. Зал был здоровущий, небось, мест на 400. Умели раньше кинотеатры строить. Конечно, никаких стульев не было и в помине, и экрана не было, только приподнятая сцена. А в центре высилось сооружение в три человеческих роста, окруженное лесами с подмостками и представляющее собой нагромождение проводов, каких-то бесформенных блоков, параболических антенн, шкафчиков и щитков с распахнутыми дверцами. И те провода, что на уровне пола, увлеченно жрали твари типа тех, что мы уже видели. Наваляющихся в повалку там и тут людей они не обращали ни малейшего внимания. Тварей было штук 6, не меньше. Безопасник взревел, как раненый зверь, но стрелять не начал. Сдержался, видимо, чтобы не повредить и без того сильно покоцанный агрегат. «Волков, аккуратно, только по зверям, понял?» В отличие от тех, что бежали на нас в холле, эти твари были намного мельче. Размером с дворнягу и светлее, хотя форма в целом похожа. И мы им, похоже, были совершенно безразличны. Приблизившись и отойдя чуть в бок, чтобы уйти с линии огня на аппаратуру, Каращук дважды выстрелил в ближайшую тварь. Та так и покатилась, не издав ни звука, а остальные... Остальные ухом не повели. Ах, вот оно что. Похоже, для этих крыс то ли изоляция проводов, то ли еще что, тот еще деликатес, и они как слепни жрут, не обращая ни на что внимания. Переглянувшись, мы одновременно открыли огонь. Патроны зря не тратили, одного твари вполне хватало. Особенно с такого расстояния. А потом Каращук ходил и матерился, я его прекрасно понимал. Аппарат, судя по всему, в полновесном боевом режиме ни разу не запускали. А теперь вряд ли запустят в ближайшее время. Даже если большая часть уцелела, понадобится как минимум замена проводки, настройка, тестовые прогоны, и это при условии, что люди живы. Тела мы тоже осмотрели. Минимум двое были мертвы. Скорее всего, навернулись с верхних ярусов лесов. Остальные вроде как живы. Тут, кстати, обнаружился Симашка и два управовских колдуна, Шнайдер и еще один. Визуально знакомый, что регистрировал мой карабайн. Но попытки привести их в чувство результата не дали. То ли кома, то ли еще что. Но пока мы возились, люди начали приходить в сознание. Поднимались со стонами, словно не очень понимали, где они и что произошло. Каращук моментально попал в свою стихию и начал опрос. Выяснилось следующее. Ровно без четверти 10 все внутри здания словно задрожало мелкой дрожью, будто завибрировало. И все. Больше люди ничего не помнили. Пришедший в сознание Симашка клялся и божился, что прибор не запускали. Точнее, общее питание на контур было подано, но излучатели не то что не работали в полную силу, но вообще были обесточены. Подошел понурый Шнайдер. «Судя по всему, на контур здания подали колебания сверхвысокой частоты», — не особо уверенно предположил он. «В колледже шли подобные разработки, но я ни разу не видел, чтобы их довели до ума». «Значит, довели», — рассеянно пробормотал Каращук. «Андрей, сам что думаешь? Мог колледж это провернуть?» «Теоретически мог», — пожал плечами колдун. «Возможно даже, что сделали это заранее, например, ночью, но...» «Но это означает, что они знали, когда начнется эксперимент», — подытожил безопасник. «Значит, есть утечка. Виктор Петрович!» Подошел Симашка, отряхивая пыль. Кажется, он занимался этим с того момента, как очнулся. Посмотрел вопросительно. «Виктор Петрович, давайте по-быстрому сообщение в управу. Всех, кто знал время, начало эксперимента, срочно в изоляцию на проверку. Их не так много. Что за твари, выяснили?» «Это грызуны», — кивнул исследователь. «Встречаются редко, скорее всего, дальние родственники крыс. Не опасные, но отлично жрут пластик. А другие?» Про других Симашка, как выяснилось, ничего не знал. Логично. Все тела остались в переходах кинотеатра, в зале их не было. Проводив исследователя отправлять сообщение, Каращук отвел меня в сторону. «Теперь ты, Волков. Время начала эксперимента ты узнал уже после того, как отказался сюда идти. Значит, слил информацию не ты». Я начал было возмущаться, но безопасник жестом остановил меня. «Не суетись. Это не значит, что слил сам. Могли вытащить из твоей головы и без твоего ведома, подслушать. Это ж, мать их, колдуны. Давай, говори, что с тобой случилось в переходе?» Сказать про амулет — ни за что. Не хватало еще, чтобы отобрали для экспериментов. «Так вы же все видели, Олег Богданович!» Пожал я плечами как можно безразличнее. «Меня реально скрутило, не пошевелиться было, и в ногу отдавало». «Видел!» — пробурчал Каращук. «Может, то колдовство, что поразило твою ногу, как-то взаимодействовало с тем, которым шарахнули по зданию?» «Да. Одно могу сказать. Благодаря твоему скрутило, мы тут не валялись вместе со всеми. Скорее всего, колдовство затронуло именно контур кинотеатра, замкнутый контур. И мы находились за его пределами». «Хорошо чешет Богданыч. Впрочем, он, скорее всего, достаточно общался со следовательским отделом, чтобы примерно понимать, как могут действовать спецэффекты колдунов». «Выходит, ваши колдуны против колледжа?» — на всякий случай уточнил я. «Четверо на нашей стороне. Им самим не нравится происходящее в колледже. Думаешь, мало тех, кому насолил Пал Олегович? Я не зря тебе тогда говорил, что трудяги должны быть, а не эти вон, которые считают себя пупом земли». Он зло плюнул на пол и, будто спохватившись, растер ботинком. «Прибор сильно поврежден». «Не знаю». Безопасник отвернулся, и я заметил, как дрогнули его плечи. «Ведь реально переживает. Или обозлен да нельзя. Сейчас Петрович освободится, узнаем». Семашка выловили примерно через полчаса. К тому времени тела погибших уже унесли, появились новые вооруженные охранники, вокруг прибора суетились техники. Исследователь выглядел разбитым. «Примерно 2 недели работы коту под хвост», — доложил он. «Повреждения минимальны. В основном проводка, но юстировка сбита напрочь. Возможно, атака высокочастотными колебаниями». «Значит, атаковали с умыслом», — вздохнул Каращук. «По другим зверям уточнили?» «Родичи тех же грызунов. Боевые особи, охотники, атакуют только движущуюся цель. Потому никто из потерявших сознание не пострадал. Звери, как я понимаю, все выбежали на вас». «Доставленные через пробой?» — уточнил безопасник. «А ведь не сказал Семашке, что я почувствовал открытие пробоя». «Скорее всего», — согласился исследователь. «Если правильно помню, направленный пробой уже открывали неподалеку для нашего друга Волкова». В упор посмотрел он на меня. «Ах, вот как! А ведь не было разговора о том, что мотыльков тогда выпустили на меня целенаправленно. Выходит, управа такую версию и прорабатывала». Проболтался Семашка. «Да, плотно меня обложили». «Вы о чем?» — прикинулся я чайником. «Судя по докладу колдуна из патруля, что помог вам отбиться от мотыльков, это был пробой», — дружелюбно пояснил Каращук то, что я и так знал. «Сейчас наши колдуны подтвердили следы пробоя здесь». «Осмотрите-ка, а? Ну и так ясно, что он отлично знает о моей способности и уж точно не ожидал, что кто-то сможет открыть пробой сюда, в здание». «Это диверсия», — спокойно сказал безопасник, не отводя взгляда. «И провести ее мог только колледж. Виктор Петрович, на 15:00 планируем совещание. Распорядитесь. Волков, пошли в управу». Уже когда мы отвернулись, я услышал негромко сказанное исследователем. «Это ж война!» «Олег Богданович, что пленный главарь рассказал?» Не удержался я, когда мы спускались в подземный переход. «За спрос денег не берут, а я и так уже узнал столько, что явно попал в секретоносители первой категории. Впрочем, и Каращук это не скрывает». «Любопытство съедает!» — хмыкнул безопасник в своей обычной манере. «Самое смешное, Михалыч, что сказал он много, и в то же время ничего». «Это как?» «Признал организацию банды, рассказал о том, где и как действовала банда, выложил контакты в паре деревень по району, рассказал о ритуалах, о том, что в банде были колдуны с нетрадиционными, скажем так, методами. Судя по всему, они нарыли какие-то древние ритуалы, типа тех, что прорабатывал покойный Власов. Правда, он так и не сказал, где тут курица, а где яйцо». Каращук прервался. Навстречу пробежали 3 бойцов и пара гражданских. Дождавшись, пока они отойдут на достаточное расстояние, продолжил. «Власов у них научился или они у него, непонятно. Мы сделали вывод, что главарь и сам не знает, хотя первое вероятнее. В целом харизма у урода хлещет, но интеллект слабоват. Он, похоже, и не лез в тонкости. Да и смелости особой нет, если вспомнишь, как и где его взяли». «Помню. Но он, выходит, рассказал очень много». «Он главного не рассказал», — скривился безопасник. «Кто именно их курировал от колледжа? Короче, кто главный на самом деле, а не номинально, как он?» «Не рассказал или не знает?» — уточнил я. Но в ответе я был почти уверен. Методы работы управовских я своими глазами видел. И не ошибся. «Не знает», — вздохнул Каращук. «Связь велась через допели, и они либо перебиты в полном составе, либо один-два сбежали. Достоверно ясно, что следы ведут в колледж». Он упомянул, что банда беспрепятственно работала на южном направлении благодаря помощи куратора. «А это именно колледжевские есть. Ты же видел их обманки на южном выезде. Но кто именно, концы в воду». «Да, тут Каращук прав. Добавим к этому нынешний случай на болоте, и тут уже видно, что у колледжа не то что рыльце в пуху, а пух аж хлопьями летит. Понятно, почему управа сразу решила активировать стационарный подавитель колдовства. Выходит, колледж подсуетился раньше. Но тут уж нашей безопасности карты в руки. Найдут, как пить дать найдут, кто крот. Вопрос только, насколько быстро. А вот времени у нас, выходит, особо и нет». «Не только у меня, и у управы тоже». «Бурденко!» — само собой вырвалось у меня. «Вот и я так предполагаю», — согласился безопасник. «Но знаешь, мозги говорят именно это, а вот опыт, сука, долдонит. Не может быть все так просто». «Любого другого ректор бы вычислил», — предположил я. «Конечно, очевидно, правда?» Кращук первым стал подниматься по лестнице, обернулся и сказал словно между делом. «Нам бы, Волков, в помощь твоих друзей из Виковщины. Разровняли бы мы колледж в тонкий блин». Он завозился, открывая своим ключом дверь, а меня как холодом обдало. И не из-за амулета. Вот оно что. Ему нужен не только я, ему нужна Ксюша или ее семья. И он однозначно прав, семья и Ксения легко способна взломать любые защиты колледжа. На 100% уверен в этом. И никакой подавитель колдовства не потребуется. Но мало того, что они никогда не согласятся. Я сам никогда не соглашусь их просить об этом. Я вздрогнул. Виски словно огладило мягкой кошачьей лапкой. Знакомое ощущение. Как тогда в Виковщине. И Ксения слышит меня. «Не согласятся они!» Вздохнул я, искренне надеясь, что получилось не фальшиво. «Они же говорили, что не хотят вмешиваться в наши дела». «Ну да», — легко согласился Каращук. «Это-то и грустно». Мы миновали подвал, он стукнул в дверь квартиры, и когда открыли, сказал мне. «Надо взять с собой Марию Андреевну». Видимо, увидев гримасу на моем лице, сморщился. «Вот нечистоплюсь твой, Волков. Никто ее пальцем не тронет, а совещание будет на тему колледжа. Ее мнение о Соколове может оказаться важным. Пошли, зайдем, пока мы здесь». Дверь Маша не открыла, записки в двери, как в прошлый раз, не было. «Странно», — буркнул безопасник. «Мария Андреевна выглядит как человек порядочный. Вряд ли она сбежала из дома в рабочий день. Открывай, стукнемся от тебя в межкомнатную». Я отпер дверь, прошел в комнату, не снимая обуви. В груди заворочилось нехорошее предчувствие. Постучал в межкомнатную дверь. «Маша, ты здесь? Открой!» Молчание. Я вытащил пистолет, постучал рукояткой. Звук гулко отдался в полупустой комнате. «Маша! Ключ есть?» — уточнил Каращук. Я помотал головой. Держать у себя ключ от квартиры молодой девушки я счел неэтичным и отдал свой экземпляр Маше сразу после получения жилья. «Шляпа!» — резюмировал безопасник и изо всех сил двинул ногой по двери в районе замка. Хлипкая деревянная створка вылетела, распахнувшись внутрь, и мы увидели Машу, неподвижно лежащую навзничь на заправленной кровати. Одна из ее рук свешивалась, доставая до пола. Глава 18. 19 октября. Четверг. День. Я хотел оттолкнуть Каращука и первым подойти к Маше, но безопасник меня без труда отодвинул. Уверенно, как недавно в кинотеатре. Пощупал пульс на шее, оттянул века. «Жива!» — резюмировал он. «Похоже, то же самое, что было там. Понимаешь, что это значит?» Прищурившись, посмотрел он на меня. «Не совсем!» Нагнувшись, я поднял с пола валяющуюся рядом книгу. «Конан Дойл». «Выходит, Маша читала, валяясь на кровати. Ладно, хоть не грохнулась прямо на пол, когда потеряла сознание». «Контур вашей квартиры, похоже, обработали тем же самым, чем и кинотеатр», — вздохнув, пояснил безопасник. «И не исключено, что одновременно. Правда, не очень понимаю, зачем. Там-то ясно, а вот тут... Только если тебя хотели из строя вывести. Или Машу». «А действительно, зачем? Впрочем, могли и просто так, как демонстрация возможностей. Хотя куда уж круче демонстрация, чем то, что они устроили в бывшем кинотеатре. «Если они следили за квартирой, то знали, что я ушел в управу», — предположил я. «И знали, что Мария не выходила», — дополнил Карасчук. «А вот то, что двери этих квартир защищены от несложного колдовства, типа стука, могли и не знать». «Опа! Очень интересно. Про то, что наши новые квартиры под охраной безопасник говорил. Но вот о том, что они защищены от вскрытия колдовскими методами, я слышу впервые». «Так что они могли вырубить Марию колдовством, но не смогли проникнуть в квартиру, чтобы воспользоваться результатами своего труда». Рассеянно говорил Карасчук, прислушиваясь к Машиному дыханию. Посмотрел на меня. «Как тебе вариант?» «Как мне вариант?» «Да я прибил бы за такой вариант. Дело осложняется, даже если принять это просто за версию». «Давай-ка Марию к нам в управу», — решил безопасник. «Собери шмотки, вызову машину». Пока я шарился у Маши в шкафу, доставая куртку, Карасчук с кем-то переговорил по телефону и без особого труда взял девчонку на руки. Сильный все-таки мужик. «Давай вниз, машина уже едет!» — велел он, выходя на площадку. Я вытащил из сейфа беретту, сунул во внутреннюю кобуру. Немного помешкал, брать ли СКС. Ладно, не буду. Пусть полежит дома, американец легче и практичнее. Взял Машины ботинки, повесил на плечо карабайн и, заперев дверь, поспешил за безопасником. У подъезда уже стоял УАЗик боевой группы с двумя хмурыми бойцами. Едва мы сели, вдвоем придерживая Машу, машина рванула с места.